над сердцем и на несколько секунд испуганно каменею. Я понимаю, как раздражает молодых ветеринаров моя заразительная тревога, и вполне готов к тому, что в один прекрасный день меня попросят выйти вон, но ничего с собой поделать не могу. Глядя на Венеру, я по обыкновению твердил себе, что опасности никакой быть не может. Дозу она получила правильную, а пентотал часто дает такой эффект. Все идет нормально. Но черт подери, скорее бы она задышала по-настоящему. Сердце, во всяком случае, еще билось. Я несколько раз нажал на ребра. Никакого результата. Прикоснулся к невидящему глазу. Рефлекса нет. Мои пальцы нервно забарабанили по столу. Я нагнулся над собачкой, сознавая, что Джимми следит за мной столь же пристально. Его глубокий интерес к ветеринарии возник из любви к животным, фермерам и загородным прогулкам. Однако не последнюю роль играл и еще один элемент. То его отец вел себя очень смешно, то с его отцом приключалось что-нибудь очень смешное. Каждый день сулил веселые сюрпризы. И безошибочный инстинкт подсказывал моему сыну, что вот-вот самые смелые его ожидания оправдаются. И он не ошибся. Внезапно я сдернул Венеру со стола, несколько раз безрезультатно потряс ее у себя над головой, а затем понесся с ней по коридору. Сзади доносился дробный топоток маленьких ног. Распахнув боковую дверь, я вылетел в сад. Остановился было на дорожке. Нет, места тут не хватит. И, прибавив рыси, выскочил на лужайку. Собачку я опустил на траву и застыл рядом на коленях, в молитвенной позе. Я вглядывался, слыша, как гремит мое сердце. Но грудная клетка ни разу не дрогнула, а глаза остекленело смотрели в никуда. «Нет, не может этого быть!» Я схватил задние лапы Венеры обеими руками и начал вертеть ее над головой. То выше, то ниже, то с невероятной быстротой, вкладывая в это движение все мои силы. Теперь такой способ реанимации, кажется, вышел из моды. Но тогда он весьма уважался. И во всяком случае снискал полное одобрение моего сына, который от хохота повалился на землю. Когда я прервал свое занятие и уставился на по-прежнему неподвижные ребра, Джимми крикнул: «Папа! Еще! Ну, папа!» И почти тотчас Венера вновь взмыла в воздух, как птица, и закружилась над головой его отца. Это превосходило все самые смелые надежды. Возможно, Джимми не сразу решился пренебречь лишним куском хлеба с джемом ради того, чтобы понаблюдать, как его отец будет лечить очередную собачку. Но теперь его самоотверженность была вознаграждена. И как? Я и сейчас вновь переживаю эти минуты. Напряжение всех сил и ужас при мысли, что моя пациентка погибнет по самой нелепой причине. И в ушах у меня заливистый смех Джимми. Уж не знаю, сколько раз я останавливался и опускал неподвижное тельце на траву, и тут же вновь начинал вертеться с ним. Ну, а, наконец, в одну из пауз грудная клетка судорожно приподнялась, а глаза заморгали. Со стоном облегчения я упал ничком на прохладный дерн и смотрел сквозь зеленые травинки, как дыхание становилось нормальным, как Венера начала озираться и облизывать губы. Встать на ноги я не решался. Старая садовая ограда все еще кружилась в вальсе, и вряд ли мне удалось бы сохранить равновесие. «Папа, ты больше вертеться не будешь?» — разочарованно спросил Джимми. «Нет, сынок, не буду». Я сел и притянул Венеру к себе на колени. «Больше не надо». Вот смехатура!